пришла очередь Ивана-царевича. Пустил он свою каленую стрелу, а в ту пору ураган налетел. Подхватил ветер стрелу, поднял ее в поднебесье и понес неведомо куда. Летит стрела, тучи пронзает над полями широкими, над лесами дремучими, мимо сел и городов на самый край света. Братья-царевичи свои стрелы искать. Быстро нашел суженую царевич Антон, посватался к Белянтрисе, боярской дочери. Поплутав немного, отыскал стрелу и царевич Агафон, посватался к Миланье, дочери купеческой. А Иван-царевич шел-шел, искал-искал, нету нигде легкой стрелы его, наконец забрел в лесную глушь. Кругом вековые ели, чащоба непролазная. Совы кричат, вороны каркают, волки воют. Гиблое место, под ногами вода хлюпает, знать, болото близко, трясина зыбучая. Видит Иван-царевич, сидит на кочке лягушка и его стрелу во рту держит. Иван-царевич говорит ей: «Лягушка, лягушка, отдай мою стрелу!» А лягушка ему человеческим голосом отвечает: «Возьми меня замуж!» «Что ты? Как же я возьму в жены лягушку?» «Бери, бери, знать, судьба твоя такая». Закручинился Иван-царевич, растерялся, а лягушка-то глядит на него ласково, и глаза ее слезинками так и сверкают, так и сверкают. Делать нечего. Взял царевич лягушку, в платочек ее завернул, вздохнул горько и принес домой. Как увидал царь Еремей, какую невесту доставил домой его сынок младшенький, закручинился, опечалился, но царское слово нерушимо. И сыграли три свадьбы. Царевич Антон женился на боярской дочери, царевич Агафон на купеческой, а несчастный Иван-царевич взял за себя болотную лягушку. Вот велел царь Еремей повеличать сыновей с женами, устроить пир на весь мир. Царевич Антон да царевич Агафон обрадовались, бегом в терема свои пустились и велели женам готовиться, наряжаться да краситься. А Иван-царевич пришел домой, туча тучей, ниже плеч буйную головушку повесил. Лягушка по полу скачет. Ква-ква, Иван-царевич, что заключинился? Или услыхал от батюшки слово неприветливое? Лягушка, лягушка, как же мне не горевать? Батюшка наказал, чтобы я пришел с тобой на пир. А как я тебя людям покажу? «Тужи, Иван-царевич, — отвечает лягушка, — иди на пир один, а я вслед за тобой буду. Как услышишь стук да гром, не пугайся, спросят тебя, скажи, это моя лягушонка в коробчонке едет». Послушался Иван-царевич совета лягушки и пошел один. Вот старшие братья приехали с женами, разодетыми, разубранными, нарумяненными, стоят да над Иваном-царевичем смеются. Что ж ты без жены-то пришел? Хоть бы в платочке ее принес. Где ты такую красавицу выискал? Чай все болота исходил. А царевны Белинтриса да Меланья еще пуще мужей своих веселятся. Ох, хороша жонка у нашего братца Иванушки. Уж такая рукодельница умелая, лапками перепончатыми шлеп-шлеп. Такая разумница речистая, губищами широченными квак-квак, брекики-кекс. Может, захворала супружница, мух да комаров наглоталась, водицей болотной отпилась, так ей теперь не можется. Ты прям так и скажи, Иван-царевич, что молчишь-то? А Иван-царевич голову опустил, весь краской залился, что ему бедному на злые шутки отвечать? А тем временем лягушка-царевна на крыльцо прыг, прыг, сбросила с себя лягушечью кожу и обернулась мудрой волшебницей, Василисой прекрасною, да такой красавицей, что и в сказке не расскажешь. мигом собралась, нарядилась, а потом в ладоши хлопнула и закричала: «Верные мои слуги, сердечные други, живо подайте мне карету золоченую, шестеркою коней запряженную, пора моего любезного супруга Ивана-царевича, свекра почтенного царя Еремея, да честных его гостей удивить, да повеселить». Вмиг неведомо откуда явились семь пар рук, карету к крыльцу подкатили, лошадей в нее запрягли, села Василисушка на пуховые подушки и поскакала на пир честной. А покуда она во дворец едет, царь Еремей сел с сыновьями да с невестками, да с гостями честными за столы дубовые, за скатерти парчевые пировать. Ох, не скоро ели и пили в старые годы! Пока стольники царские всех гостей богатыми яствами обносили, много времени прошло. Гусляры да лирники тем временем песни звонкие пели, царя, царевичи и царевен славили. Вдруг поднялся стук да гром, весь дворец затрясся, гости напугались, повскакали с мест. А Иван-царевич говорит: «Не бойтесь, честные гости, это моя лягушонка в коробчонке приехала». Подлетела к царскому крыльцу золоченая карета о шести белых лошадях, и выходит оттуда Василиса Прекрасная. На лазоревом платье частые звезды, на голове месяц ясный, и такая красавица, не вздумать, не взгадать, только в сказке сказать. Берет она Ивана-царевича за руки и ведет за столы дубовые, за скатерти парчевые, а он-то дивится, он-то радуется. Старшие братья Антон да Агафон надулись, насупились, а жены их, Белянтриса и Мелания, так те и вовсе злыми собаками глядят, завидуют Василисе и Ивану-царевичу. Стали гости есть, пить, веселиться. Василиса прекрасная испила из стакана, да последки себе за левый рукав вылила. Закусила лебедем, да косточки за правый рукав бросила. Жены больших-то царевичей увидали ее хитрости, и давай тоже делать. Василиса прекрасная подхватила Иван-царевича, и как настал черед плясать, пошла. Уж она плясала-плясала, вертелась-вертелась, всем на диво, махнула левым рукавом, и вдруг сделалось озеро. Махнула правым рукавом, и поплыли по озеру лебеди. Царь и гости только диву дались, а старшие невестки пошли плясать. Махнули рукавом, только гостей забрызгали. Махнули другим, только кости разлетелись, а одна кость царю в глаз попала. Царь рассердился и прогнал с пира обеих старших невесток. А Иван-царевич глядит на свою жену-раскрасавицу и думает: вот она какая, волшебница премудрая, так не быть ей больше лягушкою, не носить кожу скользкую, гадкую. Отлучился он потихоньку, побежал домой, нашел там лягушечью кожу и бросил ее в печь. Сжег на огне.